Протопоп Аввакум. Житие Аввакума. Житие Аввакума было впервые опубликовано лишь в 1861 году. До этого оно распространялось в рукописных старообрядческих сборниках. Изучение рукописей жития, среди которых есть и автографы самого Аввакума, велось на протяжении столетия силами многих ученых. Оно показало, что Аввакум работал над житием до середины 70-х годов. Он переписывал его сам несколько раз, внося существенные изменения, сокращая, добавляя, меняя выражения. Такие различающиеся между собой версии высылались из Пустозерска и переписывались почитателями Аввакума. Житие распространялось в трех основных редакциях. Недавно в научный оборот был введен еще один список жития, прянишниковский, позволяющий предположить существование еще одной ранней редакции, сложившейся, по мнению Демковой, уже к 1672 году. Последняя версия, так называемая редакция В, была завершена к началу 1675 года. Смотри Демкова, Пустозерский сборник, автографы сочинений Аввакума и Епифания. Издание подготовлено Демковой, Дробленковой, Сазоновой, Ленинград, 1975 год. В советских изданиях «Жития» воспроизводится обычная редакция А, наиболее распространенная в списках. Текст этой редакции смотри «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное, и другие его сочинения – под редакцией Гудзи, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1960 год. Издание 1979 года. Робинсон. И сборник, Москва, 1969 год, Библиотека всемирной литературы и другие издания. Все три редакции приведены в академическом издании сочинений Аввакума «Русская историческая библиотека». В настоящем издании мы помещаем житие в редакции В, последней, руководствуясь прежде всего двумя соображениями. Во-первых, только в этой редакции житие Аввакума в автографе соседствует с автографом полного текста жития Епифания. Пустозерский сборник с этими текстами – наиболее полное запечатление совместной работы двух узников. Во-вторых, именно этот сборник, называемый «Пустозерский сборник Заволоко» по имени открывателя, был издан недавно на современном научном уровне. Этим изданием мы пользуемся здесь. Тексту жития в редакции В, в автографе и в списках, предпосланные рисунки Аввакума и Епифания, приписки, небольшие статьи, здесь нами опущенные. В сборнике Заволока состав вводных статей следующий. Фрагмент послания некому Алексею, которому, очевидно, посылался сборник. Обращение к рабу Христову в тексте жития – это обращение к нему, как, впрочем, и любому другому ученику и последователю, которому могло быть отослано житие. Поучение Аввы Дорофея о любви, которому Аввакум от своего имени приписывает обращение к предполагаемым читателям жития, питомникам церковным. Здесь он оправдывает писание автобиографии с ссылкой на Авву Дорофея, описавшего якобы свое житие для своих учеников. Но Авва Дорофей, в отличие от Аввакума, лишь приводил в поучениях примеры из своей жизни, не более. Рукой Аввакума здесь нарисован круг, внутри которого почитаемые им лица, а снаружи его враги. Рукой Епифания нарисован крест, записана похвала кресту и Иисусова молитва. Епифаниям дано еще одно обоснование прав Аввакума на составление своего жития. «Многострадальный юзник темничный, горемыка, нуже терпец, исповедник Христов священно протопоп Аввакум, понужен бысть житие свое написать и отцем его духовным инокам Епифанием, да незабвению предано будет дело Божие. Аминь. Пустозерский сборник, страница 11. В списках жития этой редакции возможен и другой порядок вводных статей и приписок. Один из сборников открывался обращением Аввакума к чтущим и слышащим, с которого часто начинаются современные издания сочинения Аввакума. Собственно, биографическому повествованию в житии предпослано торжественное введение. Цель Аввакума в нем – доказать истинность своей веры. Аввакум следует в этом обряду церковного покаяния, по которому перед исповедью положено ответить на вопрошение о вере. Фрагменты текстов, отличающиеся сложностью, архаичностью стиля, будут даны в переложении на современный язык. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом, и кончати делы благими, их жены не хочу глаголоти аз недостойный. Разумей же свое невежество, преподая, молютися, и еже от тебя помощи прося, Господи, управи ум мой. И утверди сердце мое, не о глаголании устен стужатися, но приготовитеся на творение добрых дел. Я же глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десные ти страны, причастник буду со всеми избранными твоими. И ныне, владыка, благослови, да воздохнув от сердца, и языком возглаголю Дионисия Ареопагита о божественных именях, что есть тебе, Богу, пресносущные имена истинные, еже есть близостные, и что виновные, сирич похвальные. Здесь, как заметил Паскаль, Аввакум использует молитву Троицы, с которой начиналась печатная псалтырь. Текст молитвы изменен так, что моление о помощи в пении псалмов превращается в моление о помощи в рассказывании о собственных поступках. Робинсон, страница 209. Дионисий Ареопагит, упоминаемый в Деяниях апостолов афинский епископ, согласно преданию, первый после апостолов богослов, великий христианский мудрец. Его именем озаглавлена группа произведений, которые, как полагают, созданы не раньше рубежа V-VI веков. Произведения Дионисия весьма почитались в России. Смотри Прохоров, памятники переводной русской литературы XIV-XV веков, Ленинград, 1987 год. Используя творения Дионисия, сложные и изощренные, Аввакум тем самым демонстрирует свою богословскую начитанность. Он цитирует в одной части две книги Дионисия о божественных именах и о небесном священноначалии. В некоторых случаях цитаты его восходят и к тексту комментария, сопровождающего обычно творение Дионисия. Тексты известны Аввакуму из рукописей. Сия суть сущи, сы, свет, истинно, живот. Только свойственных четыре, а виновных много. Сия суть Господь, Вседержитель, непостижим, неприступен, трисиянин, триипостасен, царь славы, непостоянен, огонь, дух, Бог и прочее. Всесвятая Троица, Божий Создатель всего мира, поспеши и укажи путь сердцу моему, как начать разумно и довести до конца дела благие, о которых ныне хочу говорить, я недостойный. Сознавая же свое невежество, припадая к тебе, молюсь тебе, у тебя помощи прося, Господи, наставь ум мой и укрепи сердце мое, чтобы я не о говорении тревожился, но приготовился к творению добрых дел, о которых говорю, чтобы освященным добрыми делами стать на суде твоем справа от тебя со всеми избранными твоими. И ныне, владыка, благослови, чтобы, вздохнув из глубины сердца, я заговорил языком Дионисия Ареопагита о божественных именах, каковы твои, Божие, вечные имена истинные, тебе свойственные, и каковы творимые, то есть похвальные, такие сущностные имена, сущий, свет, истина, жизнь, только свойственных четыре, а творимых много, Господь, Вседержитель, непостижим, неприступен, трисиянин, триипостасен, царь славы, непостоянен, огонь, дух, Бог и прочее. Посему разумевай того ж Дионисия о истине, себе бо отвержение, истины из падения, истинно бо сущее есть, аще бо истинно сущее есть, истины из падения сущего отвержение есть, от сущего же Бог испасти не может, и еже не быти несть. Исходя из этого, понимать нужно слова того же Дионисия об истине. Истина есть сущая, а если истина сущая, то утрата истины есть отвержение сущего. От сущего же и Бог не может отвергнуться. Несуществующее не обладает бытием. Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие, и с падением от истинного Господа святаго и животворящего Духа. По Дионисию, коли уж истины испали, тут и сущего отверглись. Мы же говорим: потеряли новолюбцы сущность Божию, истинного Господа святого и животворящего Духа. По Дионисию, если уж истину утратили, то тут и от сущего отреклись. Испадение веры, которого боится Дионисий, превращается у Аввакума в то самое выпадение слова «истинный», которым поврежден был при Никоне символ веры. «Бог же от существа своего испасти не может». И еже не быти, несть того в нем. Пресносущен истинный Бог наш. Лучше бы им в символе веры не глаголоти Господа виновного имени, а нежели истинного отсекати. В нем же существо Божие содержится. Мы ж правовернее. Обоя имена исповедуем, и в Духа Святаго, Господа истинного и животворящего, света нашего, веруем, с Отцем и с Сыном поклоняемого. За Него же стражем и умираем помощью Его владычнею. Бог же от сущности своей отпасть не может, в Нем нет ничего несуществующего, вечно сущен Бог наш. Лучше бы им в символе веры не произносить Господа творимого имени, чем истинного отсекать, в котором заключена сущность Божия. Мы же правоверные, и те, и другие имена исповедуем, и в Духа Святого Господа истинного и животворящего света нашего веруем, с Отцом и Сыном прославляемого, за которого мы страдаем и умираем, с помощью Его, владыки нашего. Тешит нас той же Дионисий Ареопагит, в книге его писано: «Сей убо есть воистину истинный христианин, за не истинную разумев Христа и тем богоразумие стяжав, иступив убо себе, не сый в мирском их нраве и прелести, себя же весть трезвящийся, и изменено всякого прелестного неверия. не токмо даже до смерти бедствующей истины ради, но и неведием скончевающегося всегда, разумом же живущи, и христиане суть свидетельствуемы. Утешает нас тот же Дионисий Ареопагит. В книге его написано: «Этот воистину истинный христианин, потому что он через истину, постигнув Христа, и благодаря тому, обретя божественный разум, превзойдя себя, убежав от мирских нравов и соблазнов, видит себя отрезвленным и уклонившимся от всякой лжи и неверия, страдающий до смерти ради истины, для неведения умершие, для разума живые. Таковы христиане». Сей Дионисий научен вере Христове от Павла Апостола, живые в Афинях, прежде даже не прийти в веру Христову. Хитрость имые и считать и беги небесные. Егда ж вера Христове, вся сия вмени их быть, яко уметы. К Тимофею пишет в книге своей сице глаголя: «Дитя, али не разумеешь, яко вся сия внешняя блядь? Ничто ж суть, не токмо прелесть, и тля, и пагуба, а с приидох делом и ничто ж обретох токмо тщету». Этот Дионисий был научен вере Христовой Павлом Апостолом. Живя в Афинах, прежде чем принять веру Христову, он умел исчислять движение небесных светил. Когда же уверовал во Христа, то все это отверг как сор. К Тимофею пишет в книге своей, так говоря: «Дитя, понимаешь ли ты, что вся эта поверхностная ложь — ничто, только обольщение и тлен и погибель? Я все сам превзошел и ничего не обрел, только тщету». Произведение Дионисия Ареопагита действительно содержит обращение к Тимофею, но подобных высказываний в них нет и быть не может, так как Дионисий вообще не выражается столь решительно. Однако Аввакум не совсем произвольно делает Дионисия своим соратником в борьбе против внешней мудрости, светского знания. У Дионисия, особенно в трактате о таинственном богословии, можно найти идеи о тщетности мирской мудрости для тех, кто стремится постигнуть Бога. Блять в употреблении Аввакума и его современников означает прежде всего ложь, заблуждение, и звучит несколько менее грубо, чем сейчас. Чты, да разумеют. И считать и беги небесные любят погибающие, понеже любви истинная не прияша. Воеже спастись им. И сего ради послед им Бог действо льсти, воеже веровать им лжи. Да суд примут неверовавшие истине, но благоволиша, а не правде. Чти осем, апостол. Читающий да разумеет. Рассчитывать движение небесных светил любят погибающие, потому что они не приняли любви истинной, которой могли бы спастись, и за это пошлет им Бог заблуждение, действием которого они уверуют в ложь. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Читай об этом в «Апостоле». «Апостол» — богослужебная книга, содержащая части Нового Завета, деяния и послания апостолов, в том порядке, в каком они используются в богослужении, отсюда ссылки на «Зачало». Здесь цитируется второе послание апостола Павла Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 10 по 12.